Юлия Бузакина. Его малышка на миллион. Глава первая. Северский. В огромном доме, оформленном в современном стиле, стояла тишина. Мирно дремал у камина лохматый Колли по кличке Арагон. Идиллию нарушали лишь настенные часы с гравировкой. Они размеренно тикали, напоминая о том, что время не бесконечно. Тихо, будто порхая, скользили по натертому до блеска паркету босые девичьи ножки. Рваные джинсы с карманами, яркая футболка с принтом, собранные в хвост непослушные кудрявые волосы. Надеясь не столкнуться с отцом, в этот вечер 11-летняя Алекса кралась в свою комнату. Увы, ее путь лежал через отцовский рабочий кабинет. В узкую щель при открытой двери пробивалась полоска света, а значит, этим вечером отец работал дома. Процветающий бизнесмен Андрей Викторович Северский дома бывал не так часто. Если он сегодня дома, значит, что-то произошло. Алекса примерно догадывалась, что произошло, и догадки ее совсем не радовали. «Аля, это ты там крадешься?» – послышался строгий голос отца. Девочка замерла на месте, а потом опустила плечики и уже уверенно затопала по холлу. Не удалось ускользнуть от пристального отцовского внимания. Безупречный слух никогда не подводил опытного безопасника. А так хотелось. «Привет, пап!» Просунув блондинистую кудрявую голову в дверь кабинета, притворно жизнерадостно улыбнулась она. «Ты, наверное, жутко занят. Не хотела отвлекать тебя от работы». «Да что ты! Действительно не хотела!» Густая темная бровь угрожающе приподнялась. В голубых глазах сверкнуло недовольство, и Алекса нахмурилась. Видимо, классный руководитель Валентина Васильевна уже успела позвонить и нажаловаться на ее выходку. «Присядь, Алекса», – строго приказал отец, и девочке не оставалось ничего другого, как войти в кабинет отца и приземлиться на коричневый диван из очень дорогой кожи. Голубые глаза, точно такие же, как у отца, неуверенно забегали по стенам. «Скажи, зачем ты сегодня подралась с Ритой Макушевой?» Скрестив крепкие руки на мощной груди, начал допрос отец. «Она сказала, что я бездарь». «И из-за этого надо было ее бить?» «Да, потому что я не бездарь!» Ладони дочки сжались в маленькие кулачки. «Из-за твоей несдержанности меня вызывают в школу. Завтра родительское собрание, и мне придется за тебя краснеть. Была бы ты мальчишка, это было бы не так страшно, но ты же девочка. А у Макушевой после твоего удара синяк на пол щеки». «Она сказала, что я бездарь, пап! И врет она все, нет у нее никакого синяка! Ну посмотри, разве я нарисовала что-то не то?» Взъерошив непослушные кудряшки, Алекса соскочила с дивана и бросилась в свою комнату. Шумно выдохнув и мысленно досчитав до 10, Северский двинулся за нею следом. Алекса распотрошила школьный рюкзак в красную клетку и извлекла оттуда примятый альбомный листок. На листке было нарисовано голубое небо, а на его фоне над полями парила чайка. Остановившись в дверях ее комнаты, отец устало взглянул на рисунок. «Картинка как картинка. Очень даже красиво нарисовано». Рисовать Алекса умела. Вся в мать. И правда непонятно, к чему придралась Макушева. «Ох уж этот переходный возраст», — мелькнула мысль, хотя рановато вроде. «Ей же всего 11». «Это психологиня сегодня приходила», — пояснила Алекса. «Приказала всем нарисовать семью, как мы ее видим. Ну, я и нарисовала то, что вижу». С губ Северского сорвался разочарованный стон, и он устало провел рукой по мужественному лицу. «А, понятно, отчего Рита Макушева посмеялась». «Но почему ты семью не нарисовала, Аля?» – взорвался он. «Пап, ну, в моем понимании, семья – это когда семеро по лавкам сидят. Бабушки, дедушки, папа, мама, куча детей. Ну, а у нас с тобой какая семья?» «Как какая?» – опешил Северский. «Самое настоящее». «Ну, пап», — протянула дочка, — «ты себе льстишь сейчас, да? Бабушек я в глаза ни разу не видела. Братьев и сестер у меня нет. Ты круглосуточно заседаешь в своем охранном агентстве или в спортзале с дядей Сережей пропадаешь. Даже мамы у нас нет. Вот я и представила себя чайкой. А дедушка судорожно попытался выровнять счет Северский. Деда Яков, а? Разве он не наша семья? Папа. Дедушку Якова в последний раз я видел 4 года назад. Он меня даже с днем рождения не поздравляет. Какая он нам семья? Она вдруг помрачнела, беспомощно развела маленькими изящными ручками и ловко выдернула рисунок из рук отца. В общем, психологиня сказала, что хочет с тобой побеседовать. И еще, наш с Макушевой конфликт будут разбирать завтра на родительском собрании. Классная сказала, чтобы ты пришел живым или мертвым, и что ей плевать на твою круглосуточную занятость. Сказала, если не явишься, она меня на учет в подразделение по делам несовершеннолетних поставит, потому что я берегов не вижу. Горестно вздохнув, дочка плюхнулась в рабочее кресло, подперла кулачком щеку и подняла на отца невинные глазки. «Пап, а что такое подразделение по делам несовершеннолетних?» «Плохое место», — хмуро взглянул на дочку Андрей. «Если поставят на учет, считай, всю жизнь себе испортишь. И никакие деньги не помогут ее отмыть». Девочка испуганно икнула. «Ты же не позволишь, пап!» Маленькие ручки сложились домиком в знак мольбы. «Ну скажи, что не позволишь!» «Если ты будешь продолжать в том же духе, я не смогу тебе помочь. Говорил же, давай переведу тебя в элитную гимназию». «Ни за что!» – воинственно сверкнула взглядом голубых глаз Алекса. «Там же как в тюрьме, пап! И программа сложная, с уклоном в математику. Я не тяну математику, ты же знаешь. Когда вырасту, я ветеринаром хочу стать. Буду спасать бедных животных». Андрей Викторович Северский представил свою дочку сотрудницей ветеринарной клиники, закатил к потолку выразительные голубые глаза, снова досчитал до 10 и шумно выдохнул. «Ой, пойдем ужинать, хулиганка». «А что на ужин?» «Полчаса назад из ресторана привезли вкусное жаркое. Пальчики оближешь». Позабыв о своей провинности, Аля бросила на стол листок с небом и чайкой, вскочила с места и повисла на мощной шее отца. «Ура! Как же я люблю, когда ты дома, пап!» «Какой она еще ребенок!» — мелькнула мысль, и Северский прижал дочку к себе. Наверное, со стороны они смотрелись смешно. Огромный мужик, вся жизнь которого протекала в работе с грубыми сотрудниками службы безопасности, и маленькая девчонка с непослушными кудряшками. «Ну вот, говоришь, семьи нет», — обиженно фыркнул он. Пронес дочку, повисшую на нем, как обезьянка, до резных перил красивой лестницы и поставил на ноги. «Пап, ты не обижайся, но я не ощущаю, что она есть». «Если бы не было, я бы сейчас с тобой не возился». Алекса, чувствуя себя немного виноватой, что расстроила отца, пожала хрупкими плечами и засеменила за ним следом. «Пап, а мама? Какая она была?» – сорвался с ее губ робкий вопрос. Северский помрачнел. В груди что-то больно заныло. Старая рана, которая никогда не заживет. Он был из тех, которых кличут однолюбами. Считал, что если брак, то навсегда. Вот и не женился больше после трагедии, которая произошла много лет назад с Алиной мамой. «Она была красивая и нежная», — срывающимся голосом сообщил он. «А я на нее хоть чуть-чуть похожа?» «Очень похожа». «Значит, я тоже красивая и нежная?» «Ну, насчет нежной, это еще как посмотреть. Мама бы никогда не заехала по лицу одноклассницы. Для этого она была слишком хорошо воспитана». «Хм, может быть, мне от тебя что-то передалось? Ты же вон какой большой, сильный. Весь город знает, что твое охранное агентство сможет защитить от любого преступника». «Да, наверное, гены выстрелили», — косо взглянув на малышку, согласился Северский. «А ты любил маму, пап?» «Конечно. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что интересно. Психологиня сказала, что семья – это самое важное в жизни каждого человека, что мы все несем в себе информацию своего рода. А еще она дала нам на дом задание – составить генеалогическое древо». «Вот чтоб ее, эту психологиню», – мысленно напрягся Северский. Но вслух задал лишь короткий вопрос. «Собрание когда?» «Завтра в 19 часов. Кабинет 202. Да, там еще бумажку всем выдали. Сказали, чтобы каждый родитель поставил подпись, что ознакомлен с информацией. Потому что на собрание придет директриса. Школе нужна спонсорская помощь. На третьем этаже крыша течет. Когда идет дождь, вода льется прямо в наш кабинет физики. И что, городская администрация не может выделить денег на ремонт? В этом году ремонт нашей школы в городском бюджете не предусмотрен, так сказала директриса. Она такая противная, пап. Да видел я ее на линейке 1 сентября, фыркнул Северский. Очень колоритная женщина. Одно имя и фамилия чего стоит? Прекрасного Екатерина Федоровна. Нет, ты ее обновленную версию не видел. Она выгнала мужа, похудела на 20 килограммов и сделала контурную пластику губ. Я слышала, как наша классная Валентина Васильевна по секрету говорила математичке, что директриса вышла на поиск мужчины мечты. «А ты бы, Алекса, меньше бы уши грела у учительской», — рыкнул Северский. «Ладно, иди, мой руки и за стол. Придумаем что-нибудь с собранием». «Пап», — не унималась за столом дочка, — «почему у меня бабушки и дедушки нет?» «Так получилось», — отмахнулся он. «Но ведь они живы. Я знаю, что живы. У меня и дядя Леша есть». «Алекса, перестань», — чувствуя, что закипает, оборвал дочку Северский. «Откуда ты все узнала?» «От верблюда», — обидевшись на грубость, показала ему язык дочка. «Интернет, знаешь ли, папочка, великая сила, а соцсети и подавно». «Не смей рыться в интернете на эту тему, иначе я его тебе отключу». «Да что такого? Что за секреты? Почему ты с ними не общаешься?» «Если мы не общаемся, значит, так надо». «Ну и ладно», — надулась дочка и засеменила в ванную комнату мыть руки. В столовую зашел пушистый и давно никем не чесанный Колли и осуждающе взглянул на хозяина. «Что?» — поймав взгляд питомца, хмуро буркнул Северский. Пес не ответил. Растянулся у своей миски и принялся сосредоточенно вилять хвостом в ожидании лакомства. Уже поздно вечером, когда дочь собрала портфель и улеглась спать в своей комнате с розовыми единорогами на стенах, Северский сделал себе овощной коктейль из сельдерея, томатов и болгарского перца, добавил льда и специи и отправился в джакузи. Скинул у зеркала черный шелковый халат, поиграл рельефными мускулами. Хорош, ничего не скажешь. Темные волосы, густые брови, голубые глаза, будто выточенные из камня твердые мускулы. Одним словом, Аполлон. Вся его жизнь была сконцентрирована на работе с охранными системами. Любовниц он менял как перчатки, да только ни одна из них не тронула его сердце. Ни одна не зацепила. К нему вечно липли искательницы толстых кошельков с красивыми лицами, длинными ногами и стройными талиями. Они знали все о том, как доставить удовольствие мужчине, работали как усовершенствованный компьютер, в который встроено несколько хороших программ, и за это получали от Андрея щедрые подарки. Но ни одной из них не удалось добраться до его сердца. Он хранил верность погибшей 8 лет назад жене. Алекса ее уже не помнила, а вот Андрей помнил все в малейших подробностях. Нежная, скромная, воспитанная. Анна так и осталась для него единственной. В офисе на рабочем столе даже много лет спустя стояла яркая фотография в рамочке. Андрей, Алекса и Анна. 3А. Андрея недаром считали однолюбом. Все остальное в его жизни было красивой, со вкусом оформленной мишурой, благо доходы от частного охранного предприятия «Сармат» позволяли. «Психологиня, значит», — задумчиво потер мужественный подбородок Северский. «Знаем таких, знаем. Психологи же кто идет? Правильно, женщины, у которых полно личных проблем и комплексов. А еще я знаю, как выглядят школьные училки моей дочки. Всем под 40-50, у всех лишний вес, давление, одышка, куча комплексов. Школьный психолог вряд ли отличается по характеристикам. Чем же ее заткнуть, чтобы она Али мозги не сушила и любопытство не бередила?» Опрокинув в себя одним махом овощной коктейль, Северский забрался в джакузи и принялся звонить партнеру по бизнесу Сереге Полякову. Поляков тот еще бабник. Точно что-нибудь умное подскажет. С Поляковым у Северского было много общего. Вместе служили в ВДВ, потом работали в уголовном розыске. Грянувшие перестановки и последующие сокращения в силовых структурах неумолимо указывали на дверь. От лишних сотрудников нещадно избавлялись, и Северский с Поляковым не стали исключением. Вот когда запахло жареным. Но вместе и выкрутились. Услуги в неведомственной охраны набирали популярность, а у Северского и Полякова были все возможности для того, чтобы начать новый бизнес. Встать на ноги помогла любимая жена Аня, продав квартиру, доставшуюся ей в наследство от бабушки. Бизнес пошел в гору. Только Ани спустя год не стало. Она оставила Андрея один на один с суровой действительностью и маленькой дочкой Алексой. «Психологиня, говоришь, достала?» Оторвавшись от стрелялки в своем навороченном компьютере, известный своей репутацией бабник и Серега Поляков задумчиво пошуршал мышкой о коврик. «Ну, вылови ее в коридоре, денег предложи за консультацию, а еще лучше купи букет цветов, конфеты, очаруй!» «Да ты их видел, этих училок в школе моей дочки, им же всем под 50!» А директриса напоминает мне Кристиану Локен из того фильма про Терминатора. Шаг влево, шаг вправо, снесет башку. Если я приеду с цветами и конфетами, боюсь, получу этими цветами по одному месту и отправлюсь далеко и надолго. А ты к директрисе не ходи. Ты подкати к психологине. Уверен, что ей под 50, а? Да они там все на одно лицо, Серый. Это же муниципальная школа, там таких фиф, как твоя секретарша, не водится. «Ну, не знаю, не знаю. Ну, денег ей дай, что ли? Или колбасы хорошие, сыра, красные икры купи. Срази на повал своей хозяйственностью. Накорми бутербродами с икрой, напои хорошим растворимым кофе, ну а между делом предупреди, что на историю твоей семьи наложено строгое табу». «Знаешь что? Сам ее бутербродами с икрой корми», — обиделся Северский. «Моей дочке там еще учиться и учиться. Вдруг она неправильно меня поймет. Потом проблем не оберешься». «Так, а еще можно, например, стать спонсором школы», — разошелся Поляков. «Крышу там помочь залатать, окна поменять. В муниципальных учреждениях всегда крыша течет и трубы не к черту. Денег в казне нет, а у тебя есть возможность помочь. Так что иди сразу к терминаторше и предлагай помощь в обмен на неприкосновенность дочери». «Терминаторше нельзя». Аля сказала, что терминаторша рассталась с мужем, похудела на 20 килограммов и вышла на охоту. Она в поисках нового мужа. То есть не мужа, хуже. Ей теперь мужчину мечты подавай. Аля сама слышала, как об этом училки говорили. «Да, женщина в поисках мужчины мечты – это страшно, Андрюх. Лучше тогда к ней не соваться, однозначно. Ты ж лучше любого мужчины мечты, который может жить в фантазиях директрисы. Не отвяжешься потом». «Знаешь, иногда я думаю, что если бы я женился, с Алей было бы меньше проблем. Ей мать нужна, растет она. А я ж ничего в девичьих делах не понимаю. То ли дело кашу сварить или подгузник поменять. А сейчас как по минному полю». «Так женись, Андрей. Ты мужик видный, богатый, хозяйственный. Любая за тебя с закрытыми глазами пойдет». «Думаешь, сделать фиктивное предложение Веронике? Заплачу ей, а она будет играть роль жены». Вероника была их с Поляковым общей секретаршей. Из тех, что со встроенной в мозг программой по ублажению мужчин. С нею Поляков крутил роман без обязательств, да и к Северскому она иногда подкатывала со своей любвеобильностью. Но ни Северский, ни Поляков не рассматривали Веронику всерьез. Аппетиты у секретарши были зверские, да и кому нужна безотказная девица? «Ну, если Вероника согласится возиться с твоей проблемной дочерью за деньги, то почему бы и нет?» — задумчиво потер квадратный подбородок Поляков. «А лучше, Андрей, женись на директрисе. Сразу все проблемы решатся». «Я видел директрису на торжественной линейке 1 сентября. Знаешь, она, конечно, женщина видная, горластая, и, возможно, с тех пор сбросила 20 кило, но лучше я от школы попробую деньгами откупиться. Спонсорство – вещь благородная». «Ну-ну», – весело фыркнул Поляков. «Только будь осторожнее, они там в школе все голодные до настоящих мужчин. «Спасибо, учту». Северский отложил мобильник в сторону и с головой ушел в бурлящие воды джакузи.